Восьмое. От магазина отвалили очень вовремя. Выезд со стоянки был еще свободен, тогда как с противоположной стороны уже скопилась вереница из многих десятков машин. Закончившие трудовой день граждане в массе своей клерки нижнего и нижне-среднего звена ровно в 18:00 беззаботно исчезающие с рабочих мест спешили делать шопинг. Примерно через час-полтора к ним присоединится публика побогаче. Те, кто занимает более ответственные посты, задерживаются возле своих компьютеров допоздна. Я опередил и тех, и этих, вырулил на дорогу и вспомнил, что сегодня ничего не ел. Пора обедать или ужинать. Не то чтобы пора, организм никак не требует. Он с утра отравлен и введен в заблуждение водкой и сигаретами, но надо. Белков каких-нибудь напихать в него, жиров, углеводов, иначе подведет в неподходящий момент. Заодно и выпить тоже. После скандала с кетчупом необходимо выпить обязательно. «Не молчи», — сказал Юра. «Лучше вот что мне скажи. Как это быть 35-летним? Интересно же?» «Ха! Это легко. Сейчас попробую». Тут я осекся, задумался и напрягся. Даже сбавил скорость, чтобы собраться с мыслями. Когда от точки А до точки Б 15 лет дистанции, не так просто сформулировать, чем же, собственно, отличается одна точка от другой. Посмотрел на друга, удобно устроившегося на сиденье в ожидании подробного ответа или даже рассказа, и показался он мне не просто молодым парнем, а юнцом, чья наивность стремится к бесконечности. Тогда, эпоху назад, в 91-м, мы ведь никогда не загадывали больше, чем на 10 лет вперед, и пребывали в твердом убеждении, что к 30, почему-то именно к 30, не позже, обязательно будем иметь все, что положено иметь целеустремленным и уверенным в себе мужчинам. Любимую работу, жену, детей, дом, надежных друзей, деньги, уважение окружающих. Дальше смутно предполагалась некая отдельная жизнь, солидная, беспроблемная, всерьез исполненная серьезных смыслов, более спокойная, взрослая. Дожив до рубежа, я обнаружил, что многократно перевыполнил планы. Одних только профессий сменил не менее 5. И все очень любил. Друзей имею обильный сон, правда, надежных всего несколько. К тому же испытывать их надежность нет никакого желания. Деньги? Есть и они. Немного, но есть. Вон, лежат по карманам, притихли, и черт с ними. Однако где покой? Где солидность и прочие нематериальные дивиденды? «Во-первых, здоровье», — медленно начал я. «Оно уходит. Постоянно происходят мелкие поломки. То почки заболят, то желудок. Скажем, в 20 я мог по 2 суток не спать. Сейчас не могу. А в 25 мог работать по 16 часов. Сейчас не могу. А в 30 мог выпить литр водки. Сейчас не могу. Так пей поменьше и работай тоже. В том-то и беда, что работать меньше нельзя. Наоборот, работать приходится больше. А сил остается все меньше, поэтому и пить приходится тоже все больше. Хотя лично мне больше пить тоже нельзя, потому что столько пить уже невозможно. Но это не главное. Главное — моральное мучение. Возраст есть статус, ты же знаешь. Кстати, если завтра все мои бизнесы и источники заработка прикажут долго жить, я не смогу найти приличную работу». Везде нужны молодые и энергичные. Такие, как я, отбраковываются в 90 случаях из 100. Посмотри на меня. За 15 лет я ни разу не работал по найму, не служил, не получал в кассе аванс и зарплату. Работать на начальника не умею. Не владею искусством приходить к 9 и уходить в 18:05. Кто возьмет такого? Друг пренебрежительно скривился. Не надо так трагично. Надоест бизнес, вернешься в журналистику. Вряд ли. За хорошую аналитическую статью платят стоимость ужина в ресторане средней руки. Или, если перевести на кир, за страницу текста дают бутылку качественной водки. А между тем, кое-кто в мои годы уже миллиардами ворочает. Возьми того же Сережу Знаева. Он нам не ровесник, он старше нас с тобой на 3 года. Согласен, это аргумент. Даже на 4-м десятке разница в 3 года ощутима. Но все-таки сверстнички наши именно к 35 начинают активно расслаиваться. Кто седает на дне, кто цепляется в середине, а кто влезает наверх именно на 4-м десятке. Выходит, на 4-м десятке хуже. В этот момент из соседнего дорожного ряда поперек моего курса стал активно влезать сильно поддержанный, украшенный боевыми узорами экипаж под управлением коротко остриженного хлопчика из разряда тех, кого я на дух не переношу. Такой резвый, кадыкастый птеродактиль с глазами прозрачными до бессмысленности. Нынче в моем городе новая мода. К 18-летию любящие родители, кто побогаче, дарят сыночку машину. Бывает быструю и мощную. На дороге такие водители самые опасные. Этот еще и знак мне сделал. Посторонись, мол. Я в ответ посигналил. Птеродактиль выдвинул нос в окно. «Дай проехать!» Я тоже высунул на мороз голову, а для пущего эффекта и руку выставил, испачканную подсыхающей коричневой кровью. Заорал. «Слышь, мальчик! Может, тебя еще и усыновить? Или ты тут самый опасный? Или твои дела моих важнее? Обломайся и взрослого дядю не раздражай, учись культуре! А если некому научить, на курсы запишись, понял? Нет? И не надо щуриться!» Ты же не в прицел смотришь. А если дойдет до дела, у меня и свой прицел найдется. Понял, нет? В таких ситуациях не следует употреблять оскорбительные выражения, не нужен, в общем, и криминальный жаргон. Главное не дать оппоненту раскрыть рот. Он должен сразу уяснить, что твоя грозная тирада продлится сколь угодно долго. В данном случае я легко победил. Не исчерпал и 1/10 доли словарного запаса, как разрисованный оскаленными тигриными мордами автомобиль хама подстал. Вот тебе и преимущество возраста. Всегда можно грамотно отдернуть невежливую молодежь. Но это, к сожалению, не сильно утешает, Юра. Ты спросил, хуже ли на 4-м десятке? Хуже. Гораздо хуже. По крайней мере, мне. Чем же тебе хуже? Мечтать разучился. Ехали медленно, заглядывая в окна многочисленных ресторанов. Везде по позднему зимнему времени в большом множестве оттягивались и расслаблялись уставшие мужчины и женщины, имеющие возможность потратить вечером трудного дня пару сотен рублей на кружку пива или дринк коньяку. Наконец нашли и приземлились в сравнительно уютном месте условно-средневекового дизайна. Низкие сводчатые потолки, деревянные столы, тяжелые стулья с высокими спинками. Хороший запах свежего жареного мяса. Харчевня. Я сбегал в туалет, обмыл горячей водой разбитый кулак, умылся. Мокрые ладони дикарским способом вытер об волосы. Вернулся за стол, заказал крепкого и пожрать. Очень быстро принесли то и другое. Юра индифферентно сидел напротив. Ничего не ел и не пил. Однако выглядел, как и с утра, абсолютно сытым, благополучным и как бы полупьяным. Или на четверть пьяным. В общем, пьяным в самой благодатной и грамотной степени. Сейчас он вяло пролистал меню, ничего не понял и вернул кожаную папку на стол. Человеку из 91-го года довольно мудрено осознать смысл буквосочетаний «бешамель» и «пармезан». Рядом с нашим столиком в большом аквариуме шевелили клешнями и ползали друг по другу раки. Их стремящихся переместиться из подсвеченного лампой центра территории в полутемные углы и щели можно было бы легко уподобить большинству отечественных предпринимателей, точно так же предпочитающих действовать в тени. Если бы я давно уже перестал упражняться, в уподоблениях раз и навсегда сказав себе, что уподобить можно что угодно, чему угодно. Я выпил водки. Стал было алчно отрезать от куска дымящейся свинины. Вдруг расхотелось. Повело, поплыло перед глазами. Отодвинув тарелку, закурил и едва не уронил голову на стол. —